Дорогие друзья, вы слушаете радио «Голос мира», и мы предлагаем вашему вниманию передачу «Читаем христианскую литературу». В этой радиопрограмме прозвучит 12-я часть записи, составленная по повести «Хижина дяди Тома». В тот же день вечером мисс Офелия, зайдя в кухню, услышала возгласы черномазых ребят. «Смотрите, смотрите! Ван Прю идет по дороге и ворчит, как всегда!» В кухню вошла высокая и худая негритянка, неся на голове корзину со сладкими пирожками и хлебцами. «А, Прю, вот и ты, наконец!» – воскликнула Дина. У Прю было мрачное выражение лица и глухой грубоватый голос. Она поставила корзину, села на нее и, упершись локтями в колени, проговорила. «Господи, умереть бы скорее!» «Почему бы ты хотела умереть?» — спросила мисс Офелия. «Тогда кончились бы мои несчастья!» — отрывисто ответила женщина, не поднимая глаз. «А зачем же ты напиваешься, чтобы тебя били, Прю?» — сказала миловидная горничная. Женщина мрачно взглянула на нее. «Может быть, и ты дойдешь до этого когда-нибудь. Посмотрела бы я на тебя, когда ты была бы рада выпить хоть каплю, чтобы забыть свое горе». «Послушай, Прю, покажи свои пирожки», — сказала Дина. «Вот мисс заплатит тебе за них». Мисс Офелия взяла десятка два пирожков. «Джейк!» – закричала Дина. «На верхней полке в сломанной коробке есть несколько билетов. Достань и принеси их сюда». «Какие билеты? Зачем они?» – спросила мисс Офелия. «Мы покупаем эти билеты у ее хозяина и отдаем их Прю за хлеб. А когда я возвращаюсь домой, они считают эти деньги и билеты. И если что-нибудь не хватает, бьют меня до полусмерти». «И по делам», — сказала молоденькая горничная Джейн. «Если ты тратишь эти деньги, чтобы напиваться, ведь она это делает, мисс». «И буду так делать, иначе я не могу жить. Я хочу напиться, чтобы забыть свое горе». «Это очень глупо. Красть деньги у хозяина, чтобы превращаться в животное?» — сказала мисс Офелия. «Все это правда, мисс, но я буду это делать, да, буду. Господи, как бы я хотела умереть и не чувствовать горя». Бедная старуха медленно поднялась на ноги и поставила корзину на голову. Но перед уходом она взглянула на девушку горничную, которая все еще стояла и покачивала сережками. «Ты воображаешь, что очень хороша в таком виде. Трясешь головой и смотришь на всех свысока. Ты еще долго проживешь, пока сделаешься такой же несчастной, измученной и старой, как я. Бог о тебе также вспомнит. Вот тогда ты начнешь пить, пить, пить, пока пьянство не увлечет тебя в ад. И по делам, и по делам». И, проворчав сквозь зубы еще несколько злых пожеланий, старуха ушла. «Отвратительная старуха!» — сказал Адольф, пришедший за теплой водой для бритья господину. «Если бы я был ее хозяином, я бил бы ее еще больше». «Это, пожалуй, было бы трудно», — ответила Дина. «Вся спина у нее в таком виде, что она уже не может завязать юбки». «А по-моему», — сказала Джейн, — «не следовало бы подобных старух пускать в порядочные дома. Как вы думаете, мистер Сен-Клер?» прибавила она, кокетливо кивая головой Адольфу. Заметим, кстати, что кроме вещей своего господина, Адольф имел обыкновение присваивать себе его имя и адрес. Таким образом, в кругах мулатов Нового Орлеана он был известен под именем мистера Сент-Клера. «Я совершенно с вами согласен, мисс Бенуар», — ответил Адольф. Бенуар была девичья фамилия Мари Сен-Клер, а Джейн была одной из ее служанок. «Позвольте спросить вас, мисс Бенуар, эти сережки появятся завтра вечером на балу? Они действительно очаровательны». «Вот до чего может дойти дерзость этих мужчин», — сказала Джейн, тряся хорошенькой головкой и снова заставляя звенеть свои сережки. «О, вы не будете так жестоки, я умираю от желания узнать, придете ли вы туда в вашем чудном красном платье?» «Что такое?» — спросила Роза, хорошенькая маленькая мулатка, только что спустившаяся с лестницы. «Да вот мистер Сен-Клер позволяет себе вольности». «Беру в свидетельницы мисс Розу», — прервал Адольф. «Знаю, знаю», — ответила та, бросив лукавый взгляд на Адольфа. «Он известный плут. Я сама постоянно сержусь на него». «Ах, леди, леди!» — воскликнул Адольф. «Вы вдвоем разобьете мое сердце. В одно прекрасное утро вы найдете меня мертвым в постели, и в этом будете виноваты вы». «Послушать только этого ужасного человека!» И обе леди залились смехом. «Уходи-ка отсюда!» — сказала Дина. «Я не могу переносить вашей болтовни в кухне. От нее голова кругом идет». «Тетушка Дина не в духе, потому что не может идти на бал», — заметила Роза. «Очень нужны мне ваши цветные балы. Как ни старайтесь казаться белыми, вы все-таки такие же негры, как и я». «Между тем тетка Дина каждый день мажет свои волосы, чтобы они были гладкими», — сказала Джейн. «И несмотря на это, шерсть остается шерстью», — прибавила Роза, лукаво встряхивая длинными шелковистыми кудрями. «Ну хорошо», — возразила Дина. «Разве для Бога не все равно, что шерсть, что волосы? Спросите у миссис, что лучше, две таких девушки, как вы, или одна женщина, как я? Но ступайте прочь, нечего вам здесь делать». В эту минуту разговор должен был прерваться по двум причинам. С лестницы послышался голос Сент-Клера, спрашивавшего Адольфа, не думает ли он заставить его ждать до завтра воду для бритья. А мисс Офелия, выйдя из столовой, сказала: «Джейн и Роза, что вы там бездельничаете? Идите сюда и займитесь работой». Наш друг Том, находившийся в кухне во время разговора со старой продавщицей пирожков, вышел вслед за нею на улицу. Он видел, как она шла, испуская время от времени заглушенные стоны. Наконец, она поставила корзину на ступеньки крыльца и стала поправлять старую полинялую шаль, покрывавшую ее плечи. «Дай я понесу немного твою корзину», — сочувственно сказал Том. «Зачем это?» – возразила женщина. «Мне не нужна помощь». «Ты или больна, или расстроена», – сказал Том. «Я не больна», – отрывисто ответила Прю. «Мне хотелось бы убедить тебя не пить более», – сказал Том, серьезно глядя на нее. «Разве ты не знаешь, что губишь и тело, и душу?» «Я знаю, что пойду в ад!» — мрачно проворчала старуха. «Нет надобности говорить мне об этом. Я безобразна и зла и должна идти в ад. О, Господи, хоть бы уж поскорее быть там!» Том содрогнулся, слыша эти ужасные слова, произнесенные с отчаянием и горечью. «Бедняга, помилуй тебя, Бог! «Ты никогда ничего не слышала об Иисусе Христе?» «Иисус Христос, кто это такой?» «Это Господь», — ответил Том. «А, я, кажется, слышала о Господе, о страшном суде и о муках. Да, я слышала об этом». «Но разве тебе никто никогда не говорил, что Иисус Христос любит нас, бедных грешников, и что Он умер за нас?» «Я ничего об этом не знаю», — сказала женщина. «Меня никто больше не любил с тех пор, как умер мой бедный старик». «А где же ты выросла?» «Там, в Кентукки. Один человек заставлял меня родить детей для продажи. Как только они подрастали, он их продавал. Потом он продал и меня одному негроторговцу, у которого меня купил хозяин». «Почему ты стала пить?» «Чтобы заглушить свое горе. Здесь у меня родился ребенок, и я думала, что мне позволят его воспитать, так как хозяин не торговец. Он был самый красивый из всех моих детей. И миссис сначала как будто очень его любила, потому что он никогда не плакал и был хорошенький, кругленький. Но миссис заболела. Я ухаживала за ней, схватила лихорадку, и молоко у меня пропало. А ребенок так исхудал, что от него остались кожа до кости. А миссис не хотела покупать для него молока. Она говорила, что он отлично может есть то же, что и другие. Ребенок все худел и стал кричать, так кричать, что миссис рассердилась и говорила, что он не сносен, что она хотела бы, чтобы он умер, и не отпускала меня даже ночью под предлогом, что он не даст мне спать и мешает работать. Она заставила меня спать в ее комнате, и я должна была оставить ребенка совершенно одного в далекой мансарде. И там однажды ночью он до того раскричался, что умер. Тогда я начала пить». «И буду пить! Я буду пить! Хотя бы это довело меня до ада! Хозяин сказал, что я пойду в ад, а я ему говорю, что я уже и теперь в аду!» «Ах ты, бедная!» — сказал Том. «Неужели никто не говорил тебе, что Христос любит тебя и умер за тебя? Неужели тебе не говорили, что Он желает помочь тебе и взять тебя на небо? И что ты там отдохнешь, наконец?» «Вот еще! Пойду я на небо!» — сказала женщина. «Разве там нет белых? Воображаю, как бы они там меня замучили! Я лучше хочу идти в ад и быть подальше от хозяина и госпожи! Да, там гораздо лучше!» И с глухим стоном она снова поставила корзину на голову и пошла дальше. Грустно повернул к дому. Войдя во двор, он встретил маленькую Еву с венком из роз на голове, сияющую от радости. «Ах, Том, вот и ты! Как я рада, что нашла тебя! Папа сказал, чтобы ты запряг пони и повез меня кататься в моей новой колясочке!» — воскликнула она, беря его за руку. «Ну что с тобой, Том? Отчего ты такой скучный?» «Мне грустно, Ева, но я сейчас запрягу вам лошадок». «Скажи мне, Том, отчего тебе грустно? Я видела, что ты сейчас говорил со старой Прю». Том просто и серьезно передал Еве историю бедной женщины. Ева не прерывала его, не удивлялась и не плакала, как сделали бы другие дети. Во время рассказа Тома щечки ее побледнели, глаза затуманились серьезностью. Она скрестила руки на груди и глубоко вздохнула. «Том, не надо запрягать лошадей. Мне больше не хочется ехать кататься». «Почему же, Ева?» Но то, о чем ты говорил, меня мучит. Мучит меня, взволнованно повторила она. Я не хочу ехать. И, отвернувшись, она вошла в дом. Через несколько дней сладкие пирожки вместо старой Прю принесла другая женщина. Мисс Офелия была в кухне. «Господи, а где же Прю?» — сказала Дина. «Прю больше не придет», — таинственно ответила женщина. «Почему? Неужели она умерла?» «Наверное, мы этого не знаем. Она в погребе», — ответила женщина, бросая взгляд на мисс Офелию. Когда мисс Офелия взяла пирожки, Дина вышла вслед за женщиной за дверь. «Скажи, что случилось с Прю?» Женщина, по-видимому, и боялась, и хотела говорить. Она ответила шепотом. «Ну хорошо, только ты никому не рассказывай. Прю опять напилась. Ее отнесли в погреб и оставили на весь день. А потом говорили вечером, что ее заели мухи, и она умерла». Дина всплеснула руками и, обернувшись, увидела около себя воздушную фигурку Евы, большие глаза которой расширились от ужаса, и щеки и губы побелели. «Господи помилуй, мисс Ева сейчас упадет в обморок! Как это мы не заметили, что она слушает? Папа сейчас страшно рассердится!» «Со мной не будет обморока, Дина», — твердо сказала девочка. «Почему мне не следует этого слушать? Мне не так больно слушать это, как бедной Прю было переносить». «Господи, боже мой, таким маленьким и нежным барышням, как мисс Ева, нельзя слушать подобные вещи. Они не стоят того, чтобы из-за них убиваться». Ева вздохнула и стала медленно, грустно подниматься по лестнице. Мисс Офелия с беспокойством спросила, что рассказывала женщина. Дина передала это со всеми подробностями. А Том со своей стороны прибавил слышанное им от самой Прю. «Это ужасно возмутительно!» — воскликнула мисс Офелия, входя в комнату, где Сен-Клер полулёжа читал газету. «Какую новую несправедливость открыли вы?» — спросил он. «Эти негодные люди избили до смерти несчастную Прю!» — ответила мисс Офелия и рассказала всю историю, подчеркивая самые возмутительные подробности. «Я так и думал, что дело рано или поздно закончится этим», — сказал Сен-Клер, возвращаясь к газете. «Вы так и думали и ничего не сделали? Разве у вас нет судьи или кого-нибудь, кто мог бы вмешаться и расследовать это дело?» «Обыкновенно предполагается, что в подобных случаях интересы владельца служат достаточной гарантией. Если люди хотят уничтожить свою собственность, что вы будете делать? Кажется, несчастная женщина была воровкой и пьяницей. Трудно надеяться возбудить к ней сочувствие». «Это позор! Это ужас! О, Гюстен! Это непременно повлечет на вас мщение Божие!» «Милая сестра, не я виноват в этом. Я этого не делал и ничем не могу помочь». «Если низкие люди со зверскими чувствами поступают грубо и низко, что я могу сделать?» «Они совершенно свободны. Это безответственные деспоты. Бесполезно вмешиваться в такие дела. Закона, который можно было бы применить в подобном случае, не существует. Самое лучшее, что мы можем сделать, так это закрыть глаза и уши и не обращать внимания. Больше нам ничего не остается». «Как можете вы закрывать глаза и уши? Как можете вы не обращать внимания на подобные ужасы?» «Милая сестра, что вы от меня хотите? С одной стороны, у нас существует целое сословие людей униженных, невежественных, ленивых и наглых, вполне предоставленных произволу таких людей, как большинство на свете, без всяких принципов и не умеющих владеть собой. Они не понимают даже своих собственных выгод. Такова большая часть рода человеческого. Что может сделать при таких общественных соотношениях человек с гуманными и честными чувствами, как не закрыть глаза и не зажать уши, насколько это возможно? Я не могу скупить всех несчастных, какие мне встречаются. Я не могу сделаться странствующим рыцарем и защитником угнетенных от обид, совершающихся в таком большом городе, как наш. Все, что я могу сделать, это стараться не участвовать в подобных делах». Красивое лицо Сен-Клера на минуту омрачилось. Он казался раздосадованным, но вскоре заговорил снова с веселой улыбкой. «Послушайте, сестра, не расстраивайтесь. Вы приподняли только угол завесы, увидели только образчик того, что происходит ежедневно в той или иной форме. Если бы мы стали искать и углубляться во все несчастья жизни, наше сердце не вынесло бы этого. Это равносильно тому, если бы мы начали слишком близко всматриваться во все подробности стряпни Дины». И Сен-Клер, откинувшись на диван, снова углубился в газету. Мисс Офелия села, взяла свое вязанье и принялась за работу с искаженным от негодования лицом. Она вязала, но внутренний огонь не переставал ее жечь. Наконец она не выдержала. «Говорю вам, Агюстен, что я не могу так легко смотреть на вещи, как вы. Защищать подобный порядок вещей отвратительно. Вот мое мнение». «Что такое?» — сказал Сен-Клер, поднимая глаза. «Все о том же? «Я говорю, Агюстен, что защищать подобный порядок вещей отвратительно!» — воскликнула мисс Офелия с возрастающей горячностью. «Так разве я защищаю этот порядок, моя дорогая? Кто вам сказал, что я защищаю?» — возразил Сен-Клер. «Конечно, вы его защищаете, вы и все обитатели юга. Зачем вы держите рабов, если не стоите за рабство?» «Святая невинность», — ответил, смеясь, Сен-Клер. «Вы полагаете, что в этом мире никогда не поступают обратно тому, что считается справедливым? Не случалось ли когда-нибудь вам самой делать то, что вы считали не вполне хорошим?» «Если и случалось, то я раскаивалась, по крайней мере», — ответила мисс Офелия с удвоенной энергией, двигая спицами. «Вот и я так же», — сказал Сен-Клер, очищая апельсин. «Я все время раскаиваюсь в этом». «Тогда зачем же вы продолжаете это дело?» «Вам никогда не случалось поступать плохо после того, как вы раскаялись, милая сестра?» «Ну, может быть, но лишь тогда, когда искушение было слишком велико». «Вот и я бываю во власти сильных искушений», — возразил Сен-Клер. «В этом и заключается все затруднение». «Но в таких случаях я всегда принимала решение порвать с этим злом». «Вот уже 10 лет, как я принял это решение, но не знаю, почему до сих пор не привел его в исполнение». «Вы освободились от всех своих грехов, сестрица?» «Агюстен», — серьезно сказала мисс Офелия, откладывая свое вязанье. «Без сомнения, я заслуживаю упрека за свои недостатки. Все, что вы мне говорите, совершенно справедливо. И никто этого так не сознает, как я сама. Тем не менее, я думаю, что все-таки между мной и вами есть некоторая разница. Я скорее бы дала отрезать свою правую руку, чем изо дня в день продолжать делать то, что считаю грехом. Но, увы, поступки мои так мало соответствуют моим принципам, что я не удивляюсь вашим упрекам». «О, сестра, ради всего святого не говорите таким торжественным тоном. Вы знаете, каким неисправимым бездельником я всегда был. Я люблю журить вас, просто чтобы видеть, как вы принимаете строгий вид. Вот и все. Я убежден в вашей безграничной доброте. Сама мысль о ней меня уничтожает. Но ведь это очень серьезный вопрос, дорогой Агюстен. Вопиющий, подтвердил он. И я? Но право, сестрица, я не в состоянии рассуждать о серьезных предметах, когда так жарко. С этими москитами в такую погоду ни одно существо не в силах подняться до высших нравственных соображений. И я думаю... Сказав эти слова, Сен-Клер быстро вскочил. «Вот вам целая теория. Я понимаю теперь, почему северные народы всегда добродетельнее обитателей юга. Я вижу это совершенно ясно». «Ах, Агюстен, вы неисправимый». «В самом деле? Возможно, но на этот раз я хочу быть совершенно серьезным. Только передайте мне эту корзинку с апельсинами». «Ну вот», — продолжал он, подвигая к себе корзинку. «Я начинаю. Когда сцеплением обстоятельств человек бывает вынужден держать в неволе 2-3 дюжины своих братьев, из уважения к общественному мнению ему следует...» «И это вы называете серьезным разговором?» «Погодите, сестрица, будет серьезное. В сущности...» Продолжал он, причем лицо его внезапно сделалось серьезным и строгим. «Существует, я убежден в этом, только одна точка зрения на рабство, как отвлеченный вопрос. Плантаторы, наживающие деньги, пасторы, желающие быть приятными плантаторами, и разные другие люди могут сколько угодно изменять и искажать законы нравственности и внушать всему миру глубокое удивление в своей ловкости». Но в действительности ни они сами и никто на свете не верят им, несмотря на все их усилия. Рабство – это изобретение дьявола и один из хороших примеров того, что он может сделать. Это самое простое, что можно сказать о нем. Мисс Офелия уронила свою работу и подняла на него удивленные глаза. Сен-Клер, довольный ее удивлением, продолжал. «Вы как будто удивлены, но если вы захотите выслушать до конца, вы облегчите мне душу. Что такое в сущности это гнусное рабство, проклятое Богом и людьми? Сорвите с него все украшения, докопайтесь до корня, до самого ядра. Что же вы увидите в конце концов? Как? Потому что мой брат невежествен и слаб, а я образован и силен, поэтому я возьму себе все, что у него есть, сделаю из него мою собственность и отдам ему только то, что мне захочется. Все то, что для меня будет слишком трудно, слишком грязно, слишком неприятно, я заставлю делать его. Потому что я не люблю работать. Пусть работает он. Меня жжет солнце, а он будет стоять под его палящими лучами». Он будет зарабатывать деньги, а я буду их тратить. Он будет ложиться во всякую лужу, чтобы я мог перейти по суху. До конца дней своих он будет исполнять мою волю, а не свою. И можете рассчитывать попасть на небо только в том случае, если я разрешу ему это. Вот приблизительно, что такое рабство. Пусть каждый прочтет дословно наш черный кодекс, и он не сможет сделать другого вывода. Говорят о злоупотреблении рабством. Какая глупость! Само по себе рабство – квинтэссенция всяких злоупотреблений. И если эта страна не провалилась еще подобно Содому и Гоморре, это потому, что на практике рабство, в общем-то, гораздо лучше, чем в теории. Из жалости, из стыда, потому что мы сами люди, рожденные женщиной, а не дикие звери, мы не хотим и не решаемся пользоваться тем неограниченным правом, которое предоставляют нам варварские законы. И те, которые идут всего далее и поступают всего хуже, наиболее жесткие, действуют лишь в пределах власти, предоставленной законом. Сен-Клер встал и, как обыкновенно, во время возбуждения быстро заходил по комнате. Его прекрасное лицо, правильное, как у греческой статуи, выражало волновавшие его чувства. Большие голубые глаза сверкали. Движения невольно сделались порывистыми. Мисс Офелия, никогда не видевшая его таким, хранила глубокое молчание. «Признаюсь вам», — сказал он, остановившись перед нею. «Я знаю, что бесполезно спорить и думать об этих вещах, но я много раз говорил себе, что если бы вся эта страна могла провалиться сквозь землю со всеми ее несправедливостями и беззакониями, я охотно исчез бы вместе с нею. Я часто езжу по воде и по суше, вижу много людей, и когда думаю, что каждый встречный, грубый, низкий, отвратительный, развратный имеет право по закону сделаться неограниченным властелином скольких угодно женщин и детей, лишь бы на покупку их он сумел украсть или выманить деньги. Когда я вижу, как проявляют подобные люди свою власть над бедными детьми, молодыми девушками и женщинами, я готов отказаться от моей родины». «Огюстин! Огюстин!» — воскликнула мисс Офелия. «Как вы хорошо говорите! Я никогда в жизни не слышала ничего подобного, даже на севере!» «На севере!» Выражение лица Сен-Клера быстро изменилось, и к нему вернулся его обычный беспечный тон. «Вы, северяне, люди хладнокровные и ко всему относитесь спокойно. Вы не умеете браниться и бушевать, как мы, когда выходим из себя». «Хорошо. Но вопрос в том...» «Конечно, это поистине интересный вопрос. Каким образом мы дошли до этого греха и несчастья?» «Я отвечу добрыми старыми словами, которым вы научили меня прошлое воскресенье. Я дошел до него потому, что был зачат и рожден в грехе. Мои невольники принадлежали моему отцу и, что еще важнее, моей матери. Теперь они и их потомство принадлежат мне. Отец мой, как вы знаете, родом из Новой Англии. Он имел поразительное сходство с вашим отцом. Римлянин древнего времени, прямой, энергичный, благородный, с железной волей. Ваш отец устроился в Новой Англии, чтобы владеть утесами и камнями и отвоевывать у природы хлеб для своей семьи. Мой поселился в Луизиане, чтобы управлять мужчинами и женщинами и из них извлекать себе средства к существованию. Моя мать...» Сен-Клер встал, подошел к портрету, висевшему на другом конце комнаты, и смотрел на него с выражением глубокой любви. «Моя мать была неземное существо. Не смотрите на меня так. Вы знаете, что я хочу сказать». Я не сомневаюсь, что она принадлежала к числу смертных. Но насколько я могу припомнить, в ней не было и следа человеческой слабости или заблуждений. Все, кто еще помнит ее, невольники и свободные люди, слуги, друзья, знакомые, родственники, все скажут вам то же самое. Так вот, сестра, эта мать долгое время удерживала меня от полного неверия. Для меня она была олицетворением Евангелия, живым доказательством его истины. «О, мама, мама!» — сказал Сен-Клер, восторженно складывая руки. Затем, сдержав себя, он сделал несколько шагов назад и, усевшись на диван, продолжал. «Брат и я были близнецы. Говорят, что близнецы должны походить друг на друга, но мы были... противоположностью во всех отношениях. У него были черные огненные глаза, совершенно черные, как уголь, волосы, энергичный прекрасный римский профиль и очень смуглый цвет кожи. У меня голубые глаза, золотистые волосы, тип греческий, нежный цвет лица. Он был деятелен и наблюдателен, а я мечтателен и ленив. Он был великодушен с друзьями и равными, но горд, властолюбив и требователен по отношению к низшим и беспощаден к тем, кто ему сопротивлялся. Мы оба были правдивы, Он от гордости и мужества, я из-за какого-то отвлеченного идеализма. Мы любили друг друга, как вообще любят братья. Он был любимцем отца, я – матери. Я был наделен болезненной впечатлительностью по отношению к окружающему, чего совершенно не понимали отец и брат, и в чем не могли мне посочувствовать. Но мать меня понимала. Когда я ссорился с Альфредом, и отец строго глядел на меня, я обыкновенно уходил в комнату матери и сидел там. Мне кажется, я и теперь еще вижу ее бледное, кроткое лицо. Ее взгляд нежный, глубокий и серьезный. Ее белое платье. Она всегда была в белом. И я каждый раз думал о ней, читая в Откровении описание святых, одетых в длинные белые одежды. Она обладала всеми талантами, в особенности музыкальным, и проводила долгие часы за органом, исполняя торжественные, строгие гимны католической церкви. Когда она пела, голос ее скорее напоминал голос ангела, чем обыкновенной женщины. Тогда я клал голову к ней на колени и плакал, мечтал и чувствовал. Нет, я не в состоянии передать словами то, что я чувствовал. В то время никто не сомневался в законности рабства, как и теперь, и никто не видел в нем ничего плохого. Отец мой был прирожденный аристократ. Я думаю, что до рождения он принадлежал к высшему кругу духов и принес с собой на землю всю их гордость, потому что она была ему присуща. Он был проникнут ею до мозга костей, хотя сам по происхождению был бедным и незнатным человеком. Брат мой был точным его портретом. Аристократы, как вы знаете, везде одинаковы. Они симпатизируют людям лишь постольку, поскольку это допускается их общественным положением. В Англии этот предел один, в Бирме другой, в Америке третий. Но аристократы этих стран никогда не переступают его. То, что было бы несчастьем, вопиющей несправедливостью для человека их круга, кажется им самой обыкновенной вещью в более низкой среде. Для моего отца раздельной линией был цвет кожи. Среди равных себе не было человека более справедливого и великодушного. Но негры всех оттенков казались ему чем-то средним между человеком и животными, и все свои идеи справедливости и великодушия он основывал на этой точке зрения. Конечно, если бы его вдруг спросили, есть ли у негра бессмертная душа, он после некоторого раздумья нерешительно ответил бы, что это возможно. Но он мало заботился о духовных вопросах. Его религиозное чувство не шло далее почитания Бога как главы высших классов. Моему отцу принадлежало около 500 невольников. Он был человек непреклонный, пунктуальный, деловой. У него все должно было идти по известной системе. И раз заведенный порядок поддерживался с неослабной аккуратностью и точностью. Если вы представите себе, что исполнителями являлись лживые, ленивые и небрежные негры, проживавшие всю жизнь бестолково и беспечно и умеющие только отлынивать, как говорят у вас в Вермонте, вы поймете, что на плантации происходили вещи, которые казались ужасными и удручающими такому чувствительному ребенку, каким был я. Кроме того, у моего отца был надсмотрщик. Высокий, сухопарный малый, с крепкими кулаками. Он прошел настоящую школу зверства и жестокости и получил своего рода диплом, применявший к делу. Моя мать не могла его выносить. Я тоже. Но он имел необыкновенное влияние на моего отца. Этот человек был неограниченным повелителем плантации. Я был еще ребенком. Но меня и тогда уже привлекало все, касающееся человека. Ну, нечто вроде страсти к изучению жизни во всех видах и формах. Я постоянно бывал в хижине негров, на полях среди рабочих и, конечно, был их любимцем. мне сообщались всевозможные жалобы и обиды, которые я передавал матери, и мы вместе изобретали меры для противодействия злу. Нам удавалось препятствовать жестокостям или ослаблять их, и мы радовались возможности делать добро. Но вдруг, как это часто бывает, мое усердие оказалось чрезмерным. Стабс, так звали надсмотрщика, пожаловался отцу, что он не в силах управлять рабочими, и заявил, что должен отказаться от своей должности. Отец мой был нежным и снисходительным мужем, но вместе с тем никогда не отступал перед тем, что считал необходимым. С того времени он, как скала, стал между нами и рабочими. В выражениях полных почтительности, но совершенно определенных, он дал понять моей матери, что она полная хозяйка в доме, но что он не может допустить ее вмешательства в управление плантацией, хотя уважает и почитает ее выше всех. Я часто слышал, как моя мать спорила с ним и пыталась разбудить в нем сострадание, но самые чувствительные речи он выслушивал с удручающей вежливостью и хладнокровием. «Все сводится к тому, — говорил он, — расстанусь ли я со Стабсом или удержу его? Стабс — самоисполнительность, честность, трудолюбие, у него большая деловая сообразительность, и он настолько гуманен, насколько это принято. А если я оставлю его, я должен, безусловно, поддерживать его распоряжение, хотя бы иногда и случались мелочи, заслуживающие порицания. В управлении необходима известная строгость. В отдельных случаях общие правила могут иногда казаться жестокими. Последний аргумент казался моему отцу достаточным оправданием всех случаев жестокости, о которых ему говорили. Произнося это, он обыкновенно ложился на диван, как человек, исполнивший свой долг, и спокойно засыпал или читал газету. Отец мой обладал именно теми качествами, которые создают государственного человека. Без малейших упреков совести он разделил бы Польшу так же легко, как апельсин, и растоптал бы Ирландию самым хладнокровным, систематическим образом. Мать с отчаянием должна была уступить. Никто не знает, как страдают подобные ей благородные и чувствительные натуры, одинокие и беспомощные, без всякой поддержки среди несправедливостей и жестокостей. Они обречены на вечные страдания в этом аду, который называется светом. Моей матери оставалось лишь одно – стараться передать детям свои воззрения и чувства. Но что бы вы ни говорили о воспитании, в сущности, люди остаются такими же, какими их создала природа. Альфред родился аристократом. Когда он вырос, все его симпатии, все рассуждения стали аристократическими, вопреки стараниям и увещаниям нашей матери. Что касается меня, то ими было проникнуто все мое существо. Мать никогда прямо не оспаривала идей моего отца. Никогда, по-видимому, не противоречила ему. Но в то же время старалась со всей силой своей серьезной и глубокой натуры вдохнуть в мою душу высокую идею о достоинстве и ценности человеческой души вообще. Помню, с каким трепетом я следил за ее движениями, когда, указывая мне на звездный свод, она говорила: «Смотри, Огюстин, душа самого ничтожного, самого невежественного из наших бедных негров будет существовать, тогда как все эти миры исчезнут. Душа бессмертна, как Бог». У нее было несколько прекрасных старинных картин. Одна из них, производившая на меня особенное впечатление, изображала Христа, исцеляющего слепого. «Вот, Огюстин, — говорила она, — этот слепой был несчастный, отвратительный нищий. А Христос не захотел исцелить его издали, как он это делал с другими. Он подозвал его и возложил на него руки. Помни об этом, сын мой. Если бы я вырос под ее влиянием, Она воодушевила бы меня для великих дел. Я мог бы сделаться реформатором, мучеником. Но, увы, я расстался с нею, когда мне было 13 лет, и я не видел ее более. В течение нескольких минут Сен-Клер молчал, опершись головою на руки. Затем он поднял голову и продолжал. «Что за жалкая и презренная ветошь, так называемая человеческая добродетель? В большинстве случаев это вопросы широты и долготы, географического положения местности и темперамента. По большей части, ничто иное, как случайность. Ваш отец, например, поселился в Вермонте, где вы одинаково свободны и равноправны. В свое время он был членом и служителем церкви и затем присоединился к обществу аболиционистов и считает нас немного лучше язычников. Между тем, во всех отношениях, как по характеру, так и по привычкам, он совершенно такой же, как и мой отец. У меня для этого 50 доводов против одного. Тот же ум, твердый, определенный, властолюбивый». Вы хорошо знаете, что никогда нельзя было убедить никого из вашей деревни, что старый Сен-Клер не считает себя выше их. И все от того, что хотя он и попал в демократическую среду и проникся демократическим духом, но в сущности он такой же аристократ, как и мой отец, владевший 5 или 6 сотнями негров. Мисс Офелия хотела протестовать. Она отложила вязанье, чтобы заговорить, но Сен-Клер остановил ее. «Я знаю наперед, что вы скажете, сестра. Я вовсе не говорю, что они и теперь похожи друг на друга. Один находился в среде, где все противодействовало его природным склонностям, другой – где все их поощряло. Вследствие этого один сделался старым демократом, упорным и горделивым, другой – старым деспотом, одинаково упорным и надменным. Если бы они оба владели плантациями в Луизиане, они были бы похожи, как две пули, отлитые в одной форме». «Огюстен, какой вы непочтительный сын!» – воскликнула мисс Офелия. «Да я вовсе не хотел сказать что-нибудь обидное. Но ведь вы знаете, что у меня не особенно развито чувство почтительности». Возвращаясь к своему рассказу, я прибавлю, что после смерти отец оставил мне и моему брату-близнецу все состояние с тем, чтобы мы разделили его как хотим. На свете нет человека более благородного сердца и более великодушного, чем Альфред, по отношению к равным себе. Поэтому все наши денежные дела устроились превосходно, без малейшего спора или тяжелого чувства. Мы вместе стали вести дела на плантациях. Альфред, будучи энергичнее и способнее в делах, чем я, сделался превосходным плантатором и достиг удовлетворительных успехов. Но 2-летний опыт доказал, что мне невозможно было оставаться участником его предприятия. Иметь в распоряжении толпу из 700 негров, которых я не мог знать лично, и интересоваться каждым в отдельности, мне было невыносимо. Я не мог видеть, как их продают, кормят, рядами ведут на работу, как стадо скота, допуская для них как можно меньше самых обычных радостей жизни и требуя как можно больше работы. Я не мог смотреть на управителей, которым вечно необходим кнут. Первый, последний и единственный аргумент их оправдания. Все это глубоко меня возмущало, и когда я думал о ценности бессмертной души, чему учила меня мать, это даже мне казалось ужасным. Напрасно говорят, что невольники любят свое рабство. Я никогда не мог выносить пошлостей, какие расточаются некоторыми из северян, старающихся оправдать наши грехи. Мы все это знаем лучше их. Разве можно поверить, что человек может быть доволен, работая каждый день, всю жизнь, от первого солнечного луча до темной ночи, под неусыпным надзором, не имея ни собственной воли, ни желаний, вечно согнувшись над одной и той же утомительной и однообразной работой, чтобы получить за это 2 пары панталон и 2 пары башмаков в год. Но и ночлег, и пищу, необходимые опять-таки для той же работы. Желаю испытать это на себе всем, кто думает, что человеческое существо может довольствоваться такой жизнью. «Огюстен, я всегда думала, что вы, южане, одобряете рабство и считаете его справедливым, согласным с Писанием». «Какие глупости! До этого мы еще не дошли. Альфред, отъявленный деспот, и тот не выдвигает подобного довода. Нет, он просто опирается на доброе старое право сильного. Он говорит, и по всему справедливо, что американские плантаторы поступают со своими неграми таким же образом, как английские аристократы и капиталисты обращаются с низшими классами, то есть эксплуатируют их душу и тело для своей выгоды и пользы. Он одобряет и тех, и других, и я считаю это, по крайней мере, последовательным. Он рассуждает таким образом потому, что, как я говорил вам, он родился аристократом. Я же не верю этому, потому что рожден демократом». «Можно ли сравнивать подобные вещи?» – возразила мисс Офелия. «Английский рабочий не продается, не покупается, не разлучается с семьей, никто его не бьет». «Но он зависит от своего хозяина так же, как если бы был куплен им. Рабовладелец избивает до смерти непокорного раба. Капиталист морит голодом рабочего. Что же касается прочности семьи, то неизвестно, что хуже – продавать детей в рабство или видеть, как они умрут с голода». «Но вы не оправдываете же рабство, доказывая, что оно хуже других ужасных вещей». «Я вовсе не намерен этого делать. Напротив, я утверждаю, что мы злоупотребляем человеческими правами самым очевидным, самым дерзким образом. Покупать человека как лошадь, осматривать его зубы, ощупывать его тело, испытывать его силу, прежде чем заплатить за него. Иметь барышников, негроторговцев, продавцов души и тела. Все это наглядно показывает цивилизованному миру эксплуатацию одного класса людей для пользы и усовершенствования другого, без всякого соблюдения интересов первого». «Я никогда не смотрела на это с такой точки зрения», — сказала мисс Офелия. «Я немного путешествовал по Англии, много читал о положении низших классов этой страны и действительно думаю, что Альфред прав, утверждая, что его рабы живут лучше, чем большинство английских рабочих. Но не подумайте из моих рассказов об Альфреде, что он жестокий человек. Он вовсе не таков. Он деспот неумолимый в случае неповиновения. Он способен застрелить как собаку непокорного ему невольника, без малейшего упрека совести. Но, в общем, он даже гордится тем, что хорошо кормит и содержит своих рабов. Когда мы хозяйничали вместе, я всегда настаивал, что следует позаботиться об их духовных потребностях. Чтобы сделать мне удовольствие, Альфред пригласил пастора, который обучал их катехизису каждое воскресенье. Хотя в глубине души полагал, что это все равно, как если бы он заставил пастора учить катехизису собак и лошадей. Несомненно, что нельзя сделать многое в течение нескольких часов в неделю с человеком грубым и необузданным, с самого рождения находившимся во власти пагубных и развращающих влияний. Учителя воскресных школ для фабричного населения Англии и для негров наших плантаций, вероятно, подтвердили бы это. Притом у нас еще можно встретить поразительные исключения, потому что негры от природы гораздо восприимчивее к религиозному чувству, чем белые. «Огюстен, как решились вы бросить вашу жизнь на плантации?» – спросила мисс Офелия. «Мы вели дело вместе до тех пор, пока Альфред не убедился, что я не создан быть плантатором. Он считал нелепым мое недовольство после всех перемен, реформ и усовершенствований, какие он сделал в угоду моим воззрениям. В сущности же, мне было ненавистно рабство само по себе. Владеть этими мужчинами и женщинами, поощрять вечное невежество, грубость, пороки, лишь для того, чтобы эти люди зарабатывали деньги? Да к тому же я часто вмешивался в подробности. Сам по себе я величайший лентяй, какие только бывают на свете. Я всегда питал особую симпатию именно к ленивым. когда эти несчастные клали камни на дно своих корзин с хлопком, чтобы увеличить их вес, или набивали мешки землею, прикрывая их сверху хлопком. Мне всегда казалось, что на их месте я сделал бы то же самое, и у меня не хватало духу позволять их бить за такую безделицу. Но это разрушало дисциплину на плантации, и вскоре я вступил с Альфредом в такую же борьбу, какая происходила у меня с отцом несколько лет перед тем. Он говорил, что я чувствителен как женщина и совершенно никуда не годен в делах, и советовал мне поселиться в принадлежащем мне доме в Новом Орлеане, положить деньги в банк, жить на проценты и заняться поэзией, а управление плантацией предоставить ему. Таким вот образом, сестра, мы расстались. Я переселился сюда. Но почему же вы не освободили ваших негров? Я еще не дошел до этого. Употреблять их как орудие для добывания денег я не мог. Но держать их, чтобы помогать мне тратить деньги, казалось мне менее возмутительным. Некоторые из них были старыми слугами, к которым я был привязан. Молодые были их детьми. Все они считали за счастье жить со мною. Огюстен замолк и задумчиво прошелся несколько раз по комнате. «В моей жизни был момент», — продолжал он, — «когда я искренне желал сделать нечто лучшее, чем плыть по течению. Я испытывал смутное, неопределенное стремление быть чем-то вроде освободителя, избавить свою родную страну от этого пятна и бесчестия. У всех молодых людей, я думаю, бывают по временам порывы этого рода. Но...» «Почему вы не сделали этого? Вы не должны были, возложив руку на плуг, оглядываться назад». «О, дела шли не так, как я ожидал, и я разочаровался в жизни, подобно Соломону. Я полагаю, что у нас с ним была одинаковая наклонность к мудрости». Как бы там ни было, вместо того, чтобы стать общественным деятелем и преобразователем, я уподобился куску дерева, брошенному на воду, и с тех пор носился по воле судьбы. Альфред бранит меня каждый раз, когда мы видимся, и я ничего не могу возразить ему, так как сам он делает известное дело. Его жизнь есть логический результат его убеждений, тогда как моя – только жалкая непоследовательность». «Милый брат, как можете вы удовлетворяться такой жизнью?» «Удовлетворяться? Разве я не говорил вам сейчас, что я ее презираю?» «Ну вот, возвратимся к нашему разговору. Мы говорили об освобождении негров. Я не думаю, чтобы мои взгляды на рабство были явлением исключительным. Я знаю многих, в глубине души относящихся к этому так же, как и я. Страна стонет под тяжестью беззакония, и как бы ни были ужасны его последствия для рабов, для господ они еще хуже. Нет надобности быть прозорливым, чтобы видеть обширный класс порочных, беспечных и приниженных людей, которые для нас такое же зло, как и для самих себя. Английские капиталисты и аристократы не могут чувствовать этого так, как мы, потому что они не смешиваются с низшими классами. А наши невольники живут в наших домах. Они товарищи наших детей и влияют на них сильнее нас, так как дети всегда привязываются к людям этой расы. Если бы Ева не была настоящим ангелом, ее уже давно бы испортили. Оставлять наших негров в невежестве и пороке и воображать, что это не отразится на наших детях – то же самое, что держать в доме больного оспою и не бояться заразы. Тем не менее, наши законы, безусловно, запрещают всякое систематическое настоящее образование для негров. И это имеет основание, так как попробуйте дать образование одному только поколению, и рабство как учреждение тотчас же разрушится. Если мы не дадим неграм свободы, они возьмут ее сами». «И чем же вы думаете, все это закончится?» «Не знаю, можно только сказать одно. В массах происходит брожение во всем мире, и рано или поздно наступит судный день. Причины, действующие в Америке, Европе, Англии, повсюду одни и те же. Моя мать часто говорила, что придет время, когда на земле воцарится Христос. Тогда все люди будут свободны и счастливы. Она учила меня, когда я был еще ребенком, молиться. «Да приидет царствие твое». По временам я думаю, что эти вздохи, стоны и движения среди одряхлевшего мира предвещают то, что она мне говорила. Но кто может дожить до дня его пришествия? «Огюстен, я думаю иногда, что вы недалеки от Царства Небесного», сказала мисс Офелия, откладывая свое вязанье и устремляя на брата озабоченный взгляд. «Благодарю вас за доброе мнение, но я одновременно стою так же высоко, как и низко. У врат рая в теории и во прахе на практике. Но вот звонок к чаю. Пойдемте, сестра. Надеюсь, теперь вы не будете утверждать, что я ни разу в жизни не говорил серьезно». Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. В этом часе прозвучала 12-я передача, составленная по повести «Хижина дяди Тома». Эта радиопрограмма была подготовлена радио «Голос мира», и эту книгу для вас читает Светлана Гончарова. Нам интересно знать ваше мнение о наших радиопрограммах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по телефону в Портленде. Эрия-код 503, номер телефона 257-2193. Thank you. любви его совсем не замечаешь. О, ты не понял, не искал его, любви его совсем не замечаешь. О, ты не понял, не искал его. Когда грешил и падал непрестанно, Христос смотрел и плакал на кресте. Ты гвоздь не забивал в живые рамы, забыв о Боге, истине добре. Ты гвоздь не забивал.